49. Спустя 40 минут на ближайшей к причальным ангарам галереи было собрано войско из 150 халандеров разной степени опьянения. Охранники генерала строили их, объясняли задачу, проверяли оружие и выдавали патроны тем, у кого не было. Сам предводитель нервно прохаживался перед синим домиком. Из-под его кожанки выглядывал компенсационный жилет. А на поясе висела сумка с индивидуальным дыхательным аппаратом, на тот случай, если в результате перестрелки будет нарушена герметичность станции. Подбежал запыхавшийся плунжер с крупнокалиберным пистолетом-пулеметом в руках. «Его нигде нет, сэр, но работяги с первого причала сказали, что видели, как он стучался в дверь сухогруза «Лагонет». «То есть он так быстро смылся, закинул информацию и свалил?» «Не знаю, босс», – пожал плечами плунжер. Генерал вздохнул. В качестве исполнительного громилы парни вроде Плунжера были очень эффективны, однако это было их пределом. «Отправь диспетчерскую подмену для Кивера, а тот пусть спустится сюда». «Слушаюсь, босс». Через минуту слегка напуганный диспетчер стоял перед генералом и озадаченно посматривал на собирающееся войско. Из его башенки этих приготовлений видно не было, и теперь он очень удивился. «Так, Кивер, давай еще раз. Чего хотел этот парень? Чего он говорил?» – спросил генерал, стараясь не выглядеть слишком сердитым, потому что Кивер от страха мог забыть какие-то важные детали. «Он спросил, как пройти в гостиницу. Сказал, заблудился». «А как он выглядел? Боевой или не очень?» «Фраер с чемоданом, босс, вот и весь портрет. Невысокого роста, не чета халандером. Такого раздавят и дальше пойдут». «Что, вот так просто забрался к тебе на третий этаж, чтобы про гостиницу спросить?» «Ну...» – Кивер помялся. «Вроде он на панель пялился, на расписание». «Так...» – кивнул генерал. «Спрашивал про гостиницу, а сам пялился на расписание и потом свалил на сухогрузе». Расталкивая ополченцев, к генералу протиснулся Хорни, держа за локоть Халандера с разбитой физиономией. «Вот, босс! Он тоже видел человека с чемоданом. Говорит, тот у него ствол отжал». «Ствол отжал?» – переспросил генерал, смерив взглядом рослого Халандера. «Да как у него получилось?» Пострадавший только пожал плечами. «Сам не пойму. Сказал ему, давай чемодан, он раз-два и все, дальше темнота». «Так ты, Кивер, говоришь, раздавит и дальше пойдет?» – ехидно спросил генерал. «Босс, да я что, с ним дрался, что ли?» – заголосил диспетчер. «Да по виду он пиджак пиджаком. Зачем мне придумывать-то?» «Ладно, Кивер, свободен», – сказал генерал. «Побитому дайте ствол, пусть тоже участвует». Халандера увели. Диспетчер вернулся на место. «Что же получается, Плунжер?» – вслух произнес генерал. «Человек прибыл, дал по башке дураку, забрал ствол. Поднялся в диспетчерскую, спросил, как пройти в гостиницу. Срисовал расписание и смылся отсюда, предварительно предупредив об опасности. Какой во всем этом смысл, а?» «Я не знаю, босс, уж больно запутано». «Идет! Идет!» – послышался с лестницы голос Кивера. «Чего идет?» – уточнил генерал. «Идет трейлер! 15 минут подлета! Мне опрашивать?» «Опрашивай. Спроси, что за груз, и дай швартовку на четвертый причал». «Слушаюсь, босс!» Возникла пауза. Притихли даже ополченцы, понимая, что именно сейчас будет приниматься важное решение. «Сказал, что груза нет, только пара пассажиров!» Спустя полминуты прокричал Кивер. «Пошел на четвертый причал, 18-я ячейка!» «Ну, может и двое, хотя не очень в это верится». «Шняга, босс!» Покачал головой Плунжер. «Похоже, что так. Внимание всем! Выдвигаемся в ангар четвертого причала. Вперед!»